250 уровень. Арк уже достиг 200 уровня. Прибавляя к этому бонус от атрибута тьмы, сейчас он находился на уровне 240. Силы были примерно равны, но из-за температуры тела и сытости Арк получал значительный штраф к своим характеристикам и скорости атаки. Будь противник только один, еще ладно. Но если их несколько, то он уже не был уверен в победе. Но... мясо! Арк широко улыбнулся и крикнул. Его очень страстно поддержал Дедрик. «Большое мясо! Эти звери больше, чем мышь!» Мангуст вздрогнул и приготовил свои клыки. «Джекпот, мастер! Давайте быстро его поймаем и съедим! Там их аж четверо, поэтому достанется всем!» «Хорошо, я использую мясо некоторых из них на супчик, а других на жаркое!» Клац, клац, клац. Арк вместе со своими фамильярами побежали вперед, сломя голову, а из их ртов во все стороны разлетались слюни, словно у бешеных собак. Из-за голода в монстре 250 уровня виделось только мясо, только еда. «Ну, думаю, мне следует кое-что проверить». Арк что-то достал из своей сумки, и это что-то как-то странно сияло. Это был долгожданный предмет, полученный от Изабель. Меч Гвисала. Когда Арк попал в другое измерение со 190 уровнем, он еще не имел возможности воспользоваться этим легендарным мечом, который, как говорят сказания, оборвал жизни тысячам демонов своим жутким светом. Как только расстояние стало сокращаться, Мангуст мгновенно замахнулся своими острыми когтями, Арк поставил меч под углом и заблокировал первый удар монстра, а затем сделал резкий выпад сверху вниз. Проехавшийся стрём клинка по телу Мангуста, Арк мгновенно покрылся гусиной кожей. «Что это за чувство?» Благодаря отличному удару, Мангуст сразу же потерял 15% здоровья, что примерно составляло 300 единиц урона, учитывая, что монстр имел 250 уровень. Будь сейчас в руках Арка меч Ланселя, то, как правило, это был бы критический удар с таким уроном. Но сейчас показалась голая мощь силы атаки, это был редкий меч, поэтому Арк и правда ожидал от него многого, однако такой резкий вкус даже для него стал сюрпризом. Чувство, как двуручный меч разрезает плоть, было невероятно. Очень реальные впечатления от шинкования плоти, словно бритвой, доставляло настоящее наслаждение. Нельзя было не чувствовать себя хорошо от того, как ты разрезаешь мясо, но Арк ощутил, что меч Гвисала был не таким простым, как казалось. Слова не могли выразить все ощущения бодрости, это было похоже на то, как каждая часть тела очищалась, словно кожура вместе с мечом. «Этот редкий меч!» На лице Арка медленно появилась довольная улыбка от наслаждения своей игрушкой. Он быстро стал одержим этой необычной магией меча Гвисала. «Теперь я понимаю, почему люди готовы задушить друг друга, чтобы получить редкий меч. После того, как попробуешь подержать в руках один такой, остальные, в том числе и магические, будут казаться какими-то палками». После проведения атаки по мангусту меч засиял. Затем Арк развернул свое тело, словно вращающийся волчок, и еще больше взмахнул клинком. В то время, когда меч Ланселя просто создавал обычный звук треска и наносил лишь критический удар, меч Гвисала просто вибрировал. В то же время через кончики пальцев ощущалось горячее приятное ощущение. «Это чувство... я схожу с ума!» Арк махал мечом, словно был одержим, а Мангуст не мог ничего сделать. Конечно, данный меч Гвисала все таки имел слабость. Поскольку он был двуручным, то терял и скорость атаки. А с его большими размерами также было сложно достичь центра тяжести, чтобы совершить удар после вращения. В дополнение к этому, из-за природы двуручных мечей, еще было весьма сложно добиться точности, необходимой для критического удара. Но несмотря на свои недостатки, он все равно оказался в несколько раз сильнее и эффективнее, чем меч Ланселя. Каждый блеск лезвия меча уменьшал здоровье Мангуста, Дедрик и Деймос тоже не чувствовали какого-либо беспокойства и неторопливо имели дело с противником. «Хе-хе-хе, эти ребята ведь просто выглядят сильными!» — сказал Дедрик и пронесся вокруг пещеры. «Ну же! Попробуйте поймать меня, слабаки! Нюхайте пыль!» Клац, клац, клац. Деймос также блокировал атаки Мангуста, используя свой щит, а иногда даже проводил контратаки. Подобные изменения происходили благодаря пережитому опыту фамильяров. После того, как Арк вошел в Нагаран, многие из их противников были убийцами. И игрок, не говоря уже о человекоподобных убийцах NPC, имел достаточно высокий уровень интеллекта. Конечно, их стратегии и модели поведения были очень сложными, а главное, очень разнообразными. Арк и его фамильяры имели дело с такими противниками весь последний месяц. А раз сейчас приходилось сражаться против однообразных монстров, их атаки было очень легко прочитать. К тому же Арку также довелось столкнуться с высоким уровнем сложности в Красной пустыне. Но что еще больше закаляло их мотивацию в данном случае, это их цель — попробовать на вкус мясо мангуста. «Делрик, используй тьму, чтобы нападать на мангустов с тыла! Деймос, оборонительная позиция со стороны!» «Да! Клац!» После его команды фамильяры сразу изменили свои движения. Пока он закончил с первым, Дедрик врезался в другого мангуста сзади, а потом тот вздрогнул от неожиданности и побежал вперед. Его арк вынудил направиться прямо к Деймосу, который использовал свой щит, чтобы блокировать все входящие атаки. Прекрасная возможность! Затем арк использовал темный танец и нанес две сконцентрированные атаки. Мангуст, у которого уже было урезанное здоровье, просто распался на две части. Вот оно! Теперь осталось двое, но это все-таки будет легкой победой! План А2 — сконцентрированная атака! Им удалось загнать оставшихся монстров в угол, используя свои волны атак. И уже через несколько мгновений мангусты свалились на земле, после чего меч Гвесала поставил точку. Отлично! Не пора ли нам поесть? У Дедрика вовсю текли слюни, и он полетел к телу мангуста. Но вскоре неожиданно появилась какая-то красная фигура, влетевшая на безумной скорости в пещеру. Деймос первым увидел это и встал перед Дедриком, подняв щит. В один миг по пещере раздался громкий звон, и Деймос был отброшен назад. Арк был удивлен и вздрогнул, решив немного отступить. Перед ним появился другой мангуст, но он был необычным, а гораздо больше предыдущих, причем покрыт красной шерстью. Когда Арк проверил его, то увидел 300-й уровень монстра. Это было на 50 уровней выше, чем другие мангусты. Этот парень является особенным монстром. Глаза Арка засветились, он уже встречал таких монстров несколько раз раньше. Тело противника, как правило, больше обычного, при этом имеет различный внешний вид и цвет кожи. Особенные монстры, такие как этот, вызывали настоящий блеск в глазах охотника, поскольку уровень и характеристики были немного повышены, а тела настолько большими, их было не так-то легко найти. Однако у них была высокая вероятность падения уникальных предметов. «Встретить особенного монстра в подобном месте!» Арк проглотил слюну и уставился на тело красного мангуста. «Это лицо и эти кости! Из тебя получилось бы хорошее жареное блюдо!» Сказал Дедрик и бросился к монстру из тьмы. В этот момент из открытой пасти красного мангуста вылетело яркое пламя. «А, огонь! Горячо!» Дедрик кричал и махал своим хвостом, который попал под горяченькое. Дедрик имел еще много здоровья, поэтому с ним проблем быть не должно, но Деймос не смог устоять перед атакой мангуста даже со своим щитом. Если он попадет под огонь, то мгновенно умрет. К тому же, по прошествии 24 часов, Арк больше не сможет призвать Деймоса обратно. Однако куда большей проблемой было то, что ему придется получить урон из-за смерти Деймоса, равной половине его здоровья, а сейчас это было целых 900 пунктов. Получить 30% урона для Арка будет означать катастрофические последствия. Поэтому он решил завернуть мантию вокруг себя и прыгнуть в огонь. Это была вуаль огня, имеющая 50% сопротивление пламени. Арк кричал и терпел, но все же засунул меч Гвисала прямо в пасть мангуста, который не прекращал испускать огонь. «Вы нанесли критический удар!» Мангуст вскрикнул и отступил. «Деймос, встань за моей спиной!» Клац, клац, клац. Деймос наконец-то избавился от действия пламени, как только Арк подошел и помог ему. «Эта пещера слишком узкая. Если этот монстр снова воспользуется той же атакой, тогда Дедрик и Деймос не смогут найти место, чтобы уклониться. А поскольку мои фамильяры не имеют никакого сопротивления огню, тогда это может оказаться фатальным». Кроме того, оба фамильяра уже потеряли по 15% здоровья. Если они получат еще один удар пламенем, тогда сразу же впадут в критическое состояние. А когда кто-то из них погибнет, Арку придется получить лишний урон от принудительного возврата фамильяра. «Дедрик, Деймос, отступите подальше!» «Что? Мастер, вы собираетесь сражаться в одиночку?» Сказал Дедрик и засунул конец своего хвоста в лед. «Ну и сейчас помощи от вас все равно никакой!» «Но мастер!» Дедрик посмотрел с беспокойным выражением в глазах, но все же отошел. В подобной ситуации Арк не мог позволить себе расслабляться, и им удалось относительно легко справиться с четверкой мангустов. Он не ожидал, что сразу после их смерти, не успев восстановить здоровье, появится следующий монстр. Поэтому нынешний уровень здоровья Арка сейчас составлял 30%. В бою один на один шансы все еще в мою пользу. В этот момент ждавший в стороне мангуст все-таки бросился на него. Арк взмахнул мечом круговым движением, используя который он сделал контратаку прямо в область груди. «Ответный удар!» Послышался тупой звук, и мангуст отступил. Арк совершил серию непрерывных атак, пока не остановился на передышку и схватился за свой мешок. «Моего здоровья не хватит, поэтому придется уделять больше внимания защите, чем нападению». Меч Гвесала имел низкую скорость атаки, а это означало, что в каждом движении было много пробелов. «Я могу более удобно сражаться на близком расстоянии, используя меч Ланцеля, а также применять навыки тэквондо. Но природа меча Гвесала полностью отличается, поскольку используются обе руки, диапазон атаки очень узкий, а время отклика для контратаки противника является довольно медленным. Длинный меч слишком несовершенен для сражения на близкой дистанции. Если я продолжу испытывать эти волнующие чувства, тогда нет другого выбора, кроме как принять входящий значительный ущерб».